Кстати, Лилуш, ты знал, что у Ширли целая полка забита трусиками, среди которых попадаются очень даже эротичные экземпляры? Лилуш от моих поистине великих знаний приложился об стол лбом. Ну да, сидел в своей позе мыслителя, подперев подбородок рукой, а тут я со своими откровениями, вот и дернулся неудачно. А так как нависал над столом с документами, которые изучал, то голова по инерции пошла вниз навстречу со столом. Милли, видя такое поведение от Лилуша, даже не нашлась, что сразу сказать, но все же справилась с шоком. «Давайте сделаем небольшой перерыв. Тебя отчеты достали». Подошел к Лилушу Ривал и похлопал того по плечу. «Нет, просто вспомнилось кое-что. Я отойду на минутку». Вышел из кабинета. Найдя укромное место, Лилуш решил высказать все, что думает об одной шизе. «Ты не можешь хоть на немного замолчать? И зачем мне знать о количестве и фасоне трусиков Ширли? Нельзя выдать более полезную информацию». «Лилуш, ты не прав. За подобные знания половина парней в академии руку бы отдали. И если уж я тебя так надоел, выпусти прогуляться. Можно даже Ширли для этого дела использовать или Милли, да что там, я даже на Нину согласен. Хм, интересно, а на животных мой ГИАС действует? Надо бы испытать. На свинье, на свиноматке перед случкой. Так значит, ну значит, не дождешься от меня информации и помощи о типе с ГИАСом, который скоро прибудет в город и в ваши с ним разборки впутает на нали. Говори». Лилуша кулаком саданул по стене, да так что руку разбил до крови. «Я же выразительно промолчал. А то ишь чего удумал? Угрожать он мне собрался. Только я имею право стебаться и угрожать». Лилуш тоже помолчал, но не выразительно, а скорее успокаиваясь и обдумывая, как вести разговор дальше. «Хорошо, что ты хочешь за эту информацию». Голос у Лилуша был уже более спокойный, но все равно слышалось в нем беспокойство и злость. «Вот это уже другой разговор, а то в свиноматку. Для начала реально хочу прогуляться, и можешь не переживать, на тело твоей ненаглядной Ширли, Милли и Нины не претендую, сойдет любой прохожий в возрасте от 20 до 25 лет. Далее присмотрись к Карин. Это она четко выполняла все твои приказы, и вообще она пилот от вашего недобога и ас экстра-класса через год-другой, будет на равных с лучшими рыцарями круга». «Серьезно?» К словам Акарин Лилуш прислушался. «Более чем. Плюс она очень верная, если завоюешь ее уважение, более преданными будут только обработанные ГИАСом люди. Хаэма ее саму обработать не предлагаешь. Странно. Почему же? Можно оставить такую же закладку, как и остальным, на всякий, а вот использовать, как просто марионетку под контролем, будет расточительно. Понятно, что там с носителем ГИАСа, что угрожает Нанали. Ну, он не совсем ей угрожает, просто когда не получится тебя грохнуть и тем самым отжать у тебя СЭС, он возьмет ее в заложники. ТЦ, от этой женщины одни проблемы. Открою тебе вселенскую тайну. Вообще все проблемы у мужчин от женщин. Но вернемся к Маа. Это долговязый китаец с серебряного цвета волосами, одет в светлый плащ, носит очки полосой, а также наушники. Прибудет в город через месяц-другой. Не густо. Ты не охренел ли часом, Лулу? Если бы не я, ты бы вообще о его существовании узнал постфактум, когда он прополоскал мозги Ширли, чтобы та тебя пристрелила. Кстати, она не повелась и не выдала то, что ты глава террористической организации, из-за действий которой погиб ее отец. Уж больно сильно тебя любит. 00. Судя по тому, что видел в зеркале глазами Лилуша, тот был в полном ахуе. Да, будешь знать, как мне угрожать. Мухахаха. Постой, какая еще террористическая организация? Как виновата в смерти отца Ширли? Отвечай. Ты опять за старое? Нет, просто все это слишком. Понимаю, потому все тебе и не рассказываю, а то точно кукухой тронешься, точнее больше, чем уже тронулся. Хочешь сказать, я сумасшедший? Ты разговариваешь с голосом в своей голове. Этого по-твоему мало, чтобы получить стильную рубашку с длинными рукавами и путевку в пансионат, где дядя в белых халатах выделит тебе комнату с мягкими стенами и решетками на окнах. Ха, более чем достаточно. А вообще, Лулу, твой диагноз – злодей. Это еще почему? Потому что будь ты героем, как Сузаку, к примеру, ты бы пожертвовал родным тебе человеком, чтобы спасти многих. Ты же злодею для спасения наняли пожертвуешь тысячами, если не сотнями тысяч жизней. Скажешь, не так? Если понадобится, ради Нанали я уничтожу весь мир. Поправка с диагнозом: ты злодей-сисконщик. Это еще что? В интернете забей, просветись. Неважно, что насчет этого Маа, да и террористической организации, я-то рассказать могу, но тебе не кажется, что ты засиделся в туалете, Аллилуш, и вообще, ты даже мое для начала не выполнил. Вот прогуляюсь, и вечерком расскажу. Хорошо, мудрить Лилуш не стал и запихал меня в первого встречного в туалете школьника. Да, тушка не фонтан, ну да ладно, сойдет. До вечера, Лулу. Не называй меня так, тем более в таком виде. Как скажешь, Лулу, как скажешь. Все, я побежал. И смотался, пока Лилуш не дошел до точки кипения. Да, иметь тело, даже такое общедушное, очень приятно. Вот никогда не думал бы, что наличие тушки так приятно для жизни. Да просто получить удовольствие от еды уже многого стоит. Да и про остальные радости, даруемые наличием живого тела, забывать не стоит. Вот я и не забывал. А вот парню, в которого меня заселил Лилуш, явно будет плохо и стыдно. Так как я нажрался во всех смыслах, а после завалился в бордель, где также оторвался на полную, а чтобы у парня не было вопросов, сделал десятка четыре фоток на его телефон, да и видео снял, чтобы он видел в дрезину пьяное поведение своей тушки и все списал на алкоголь. Конечно, он не сможет вспомнить и где и почему начал бухать по-черному, но это уже его проблемы. Насчет же Лилуша, ну тут все и сложно, и просто одновременно, так бы выдать ему все и про всех, но он же реально может от таких новостей кукухой тронуться, так что будем грузить постепенно, чтобы он оставался нормальным и живым. И желательно стал зеро и грохнул своего папаню с маманей. А то их тупой план при осуществлении может выйти мне капитальным боком, мне к местному недобашку, к которому эти дегенераты собираются отправить все души ныне живущих, попадать ой как не хочется. Нет, будь у меня побольше силушки, то с радостью, можно было свою личность в этого недобашка записать, устроив слияние, и тогда бы этот мирок был бы под моим полным контролем. Но вот с тем, что у меня есть, а это ноль без палочки и еще каких знаков, оно меня просто развоплотит и не заметит. Так что папаню Лилуша кончать надо по любасу, даже если Лилуш не захочет или по каким-то причинам не сможет, кокну его сам, надо только нормальное тело, которое хоть процентов 10-15 навыков шиноби сможет выдержать на одну миссию в один конец. А вот до его мамаши добраться будет не так чтобы сложно, нужна только точка входа в это их пространство, а вот дальше неизвестно. Сначала надо самому туда попасть и посмотреть, какие силы там можно использовать, и вообще какими возможностями моя сущность там будет обладать, а уже потом думать над тем, как укокошить одну ушибленную на всю голову идиотку. Дальше в планах по максимуму продлить жизнь Лилушу, желательно сделать так, чтобы он заполучил местный вариант бессмертия, тогда о своей шкуре можно будет перестать волноваться. Ну а дальше видно будет, может буду просто наслаждаться простыми радостями жизни. Как показал сегодняшний день после пребывания без тела, эти самые радости приносят намного больше удовольствия, чем раньше. Хаэма, как время летит, уже пора и к Лилушу возвращаться, да делиться с ним моей великой мудростью и непревзойденным опытом. Лилуш Лампируш наслаждался тишиной у себя в голове, он уже и забыл, как приятно, когда в голове крутятся только свои мысли, и нет жутко раздражающего голоса, который постоянно что-то говорит. И ладно бы было что-то полезное или хотя бы адекватное, нет, эта озабоченная шиза постоянно испытывала его терпение, оценивая фигуры всех встречных девушек и делая предположения о их интимных предпочтениях, а также давала советы о том, как затащить в постель. Лилушу даже несколько раз приходилось приказывать некоторым девушкам забыть то, что они слышали, так как нервы у него не выдерживали и он срывался, начиная говорить с шизой. Конечно же, последняя в такие моменты ратовала за то, чтобы использовать гиаз для всяких извращений, и Лилуш бы уже попытался избавиться от своей шизы, но вот информация, которой та обладала, была нужна, а в то, что шиза говорила правду, приходилось верить, ведь если информация о нем самом была ему известна, да и о чем-то можно было догадаться, то вот о этой СС сам Лилуш знать не мог, и даже предположить о том, что она бессмертна, не мог, а вот шиза знала. Конечно же, Лилуш воспользовался отсутствием шизы, чтобы задать СС несколько вопросов, в том числе и о других гиасах, в особенности тех, что могли видеть или предугадывать вероятное будущее. И ответ о том, что такой гиас действительно есть, пусть и видит всего на несколько секунд вперед, его уверил в том, что предсказаниям шизы стоит верить. Насчет же террористической организации, Лилуш еще в Синдзюку задумывался над тем, что нужны люди, которые будут четко выполнять его приказы, и одна из идей, что приходило к нему в голову, это использование террористов. И чем больше Лилуш думал над этим, тем больше она ему нравилась, намного больше, чем как кукловод управлять обработанными гиасом людьми. Но стоило отдать Шизе должное, ее советы насчет кодовых слов дали больше маневра и задел на будущее, к тому же в случае, если человек не понадобится, он спокойно сможет жить дальше, как ни в чем не бывало. Это было лучше, чем радикально обрывать концы. Слова же Шизы о том, что он злодей, и о опасности для Нанали, заставили о многом задуматься, и Лилуш сам себе признался, что потребует Шиза обработать студенческий совет гиасом, превращая их в безвольных рабов, в обмен на информацию, что поможет спасти жизнь Нанали. Он бы принес эту жертву, конечно же, если бы не сработал план А, запасной план к плану А, а также план В и запасной к нему, а также план З и запасной к нему, вот тогда да, он бы, скрипя сердцем, принес их в жертву для того, чтобы Нанали жила. Возвращение родной Шизы было фееричным, с воплем «Я и к дома!» Оно выбило ударом ноги дверь. Лилуш с содроганием осмотрел состояние ученика, в которого запихал Шизу, и ему стало очень сильно стыдно. Живот парня чуть ли не лопался, и от него за 10 метров несло алкоголем, да и общий вид говорил о том, что день у него был очень бурный. Саёка же моментально отреагировала на вторженца и опасность для хозяев, и молнией бросилась на вторженца, доставая откуда-то из-под полов юбки два ножа. Лилуш от такого поведения горничной порядком очень удивился, несмотря на то, что Шиза говорила о том, что эта девушка очень непроста и стоит заручиться ее верностью, но даже так собирался приказать ей остановиться, но Саёка оказалась слишком быстро. Вот только приказа Лилуша не понадобилось. Несмотря на скорость Саёка, тело, как-то хитро извернувшись, легко увернулось от первых атак, и тут же атаковала в ответ. В результате через пару секунд Саёка лежала на полу связанная и полностью разоружена. Лилуш же с неверием смотрел на лежащую рядом с горничной горку холодного оружия. В голове крутился вопрос, как она столько на себе таскала. Навскидку в кучке было килограмм 15. Саёка же с этим всем ходила весь день и еще делала работу по дому. Лулуик, пошли это и к выйдем. Тело вышло на улицу, а Лилушу ничего не оставалось, как последовать следом за Шизой. Дойдя до первой лавочки, Шиза завалилась на нее. Лилуш же подошел и встал напротив, ожидая слов Шизы. «Че стоим? Кого ждем? Давай вертай меня назад. Мне хуево. Может, лучше оставить тебя там до утра? Смерти своей хочешь? Эх». Лилуш тяжело вздохнул и активировал гиас, несмотря на то, что знал, что через пару минут будет об этом сильно жалеть. «Я вернулся. Гиб-гиб, ура!» «Нет, жалеть он начал уже через пару секунд. Зачем ты это сделал?» Лилуш махнул в сторону лежащего на лавочке тела и направился обратно в дом, откуда слышалось мычание Саёки через кляп. «А ты поживи без тела, без возможности даже просто чувствовать хоть что-то, не говоря уже о простых радостях жизни, и тогда поймешь». Лилуш на несколько секунд задумался, но представить такое не мог, но вот понять, что это жутко, вполне смог, и даже начал понимать, почему его Шиза неугомонно болтает и подбивает его на всякое. Вот только если понять он Шизу смог, то вот простить, нет. Войдя в дом, Лилуш увидел Саёку, которая почти доползла до выхода, но увидев Лилуша, она замерла и, кажется, выдохнула с облегчением, но только на секунду. В следующее мгновение она одним взглядом и движениями попросила его развязать ее. Лилуш же и сам собирался это сделать, вот только надо было еще придумать объяснение тому, что только что было. Стоило Лилуша начать воевать с первым узлом, как дверь одной из комнат открылась, и оттуда высунулась голова СС, которая очень внимательным взглядом осмотрела композицию, и, выдав «извините, что помешала», начала медленно закрывать дверь, уже тише бурча себе под нос. Такие увлечения, в таком возрасте. Куда катится мир? Предлагаю ее тоже связать. Тут же отозвалась Шиза. И может, стоит перевести недоразумение в раздел «все так и было задумано». А, смотри, Саёка-чан явно не против охранять тебя даже в постели, чтобы туда не пробралась какая-нибудь ушлая убийца. Да-да, так и сформулируй приказ. Это же отличная идея. Дальше Лилуш старался не слушать, сосредоточившись на развязывании узлов, и, судя по стонам Саёка, получалось у него хорошо. Все же Лилуш скучный. Ладно, еще не согласился отдать приказ охранять свою тушку в постели Саёка, но вот попугать СС, связав ее, тоже вполне можно было. А вот после пришлось рассказывать ему о его ордене черных рыцарей Зеро, которым он вскоре должен был стать для спасения Сузаку, который сейчас наслаждается климатом Африки и знакомится с ее флорой и фауной. Ну и насчет Мая, конечно же, поговорили, Хотя эта тема из-за возможной опасности для Нанали была Лилушу более интересна, чем его собственное ближайшее будущее. План Лилуша по защите от Мао я тут же отправил в топку. Вообще, после краткого мозгового штурма стало понятно, что он сюда заявился только после того, как Зеро вышел на сцену и провернул чудо со спасением рядового Сузаку. Вот только чудом это было для обывателей, а вот те, кто в теме, поняли, что появился новый обладатель Гиаси, а раз появился обладатель, то и одна зеленоволосая особа должна быть где-то поблизости. План же Лилуша состоял в том, чтобы плюнуть на открытое противостояние и действовать тайно, не привлекая внимания Мао. С одной стороны, очень даже неплохо, но вот дальше чем именно террористическая деятельность такой подход не приведет. Потому с утра пораньше мы прогулялись по городу, заглянули в полицейский участок, где Лилуш обработал весь персонал по уже проверенной схеме и отдал первые приказы, которые же опять пришлось редактировать, а то слишком расплывчатая формулировка у Лилуша вышла. Пришлось уточнить, что при встрече вот этой рожу пришлось мне рисовать, не слушать, что он болтает, и стрелять на поражение, а после еще пару контрольных выстрелов в голову сделать, из орудия УН, чтобы наверняка. Также посетили один оружейный магазин, и обработали продавца, так что тот стоит ему увидеть Мао, тут же угостит его порцией дроби из дробовика. Ну и про контрольный в голову, конечно, не забудет. Нет, я Сузаку поражаюсь. Вот как так можно? Ему же отдали приказ, вали немедленно нахрен в Африку. Вот как он смог задержаться настолько, чтобы апельсинчик его заметил, и убийство принца ему пришил? О том, что Сузаку у нас хладнокровный убийца, мы с Лилушем узнали по телеку, где апельсинчик толкнул пламенную речугу и при упоминании принца пускал скупую мужскую слезу. Вот так ему горько было от потери обожаемого принца. Конечно, Лилуш после получения таких новостей засуетился и развел бурную деятельность. Так как Ширли не палила Лилуша с Карин, да и сам Лилуш с ней не общался, так как всю информацию как о самой Карин, так и о недостатках своего Гиаса получил от меня, так что двусмысленной неловкой ситуации не было, то и предложение о принятии Карин в студенческий совет от нее не поступало. Ширли по ходу действовала по принципу «держи друзей рядом, а врагов, а точнее конкуренток, еще ближе». Так что Лилушу самому пришлось идти к Милли и заводить шарманку на тему «у нас до хрена работы, и тонкий намек по чьей это вине, и нам бы не помешали еще рабы, то есть люди». И конечно же Лилуш помимо предложения уже нашел подходящую кандидатуру. Милли, когда узнала, кто эта подходящая кандидатура, очень многозначно хмыкнула и улыбалась, но Лилушу было пофиг, он и так умел морду кирпичом держать, а после моей тренировки так вообще ничто кроме меня его из равновесия вывести не сможет, и высказала, что раз он инициатор, а я говори ему, инициатива имеет инициатора, примени Гиас и дело с концом, но нет, мы же самые умные, то ему и приглашать Карин. Так что Лилуш был вынужден приглашать Карин, а я помогать ему с телефонным звонком. И если против вербовки Карин и создания Ордена Черных Рыцарей я ничего не имел, то вот спасение Сузаку у меня вызывало головную боль. Слушай, Лулу, а может нафиг спасение Сузаку? Особой надежды, конечно, не было, но попытаться определенно стоило. Нет, ответ был слишком резкий и поспешный. Не забывай, что это именно он тебе планы в Синдзику поломал и чуть не схватил. Это не важно. Если бы не он пилотировал тот УН, то это сделал бы кто-то другой, и это был бы британец, который точно не отвлекся на спасение той женщины, и тогда бы меня точно схватили. В словах Лилуша был некий смысл, но это только для того, кто ничего не знает. Никто так эффективно Ланселотом управлять не сможет, это раз. Во-вторых, не забывай, что я знаю будущее, пусть вероятное, но будущее. Да и натуру некоторых людей также знаю на отлично. Сузаку, герой-суицидник. Очередной твой диагноз, можно и так сказать, вот только этот диагноз подкреплен фактами. Факт первый, Сузаку убил своего отца. Эталонное поведение для героя, пожертвовать. Что, не может быть, не перебивай. И если не веришь, можешь потом сам у него спросить. Этот дегенерат для достижения своих целей готов принести в жертву любого, включая себя самого, ибо это для всеобщего блага. Он тебя сдаст императору в обмен на звание рыцаря круга. Продаст друга за титул, ну и Нанали пойдет довеском к тебе, став при дворе разменной фигурой в играх твоего папани. Тебе же твой папаня изменит памяти, да, не удивляйся, у него тоже есть Гиас, ты будешь считать себя обычным британским школьником и жить с братом вместо сестры. Братом будет выращенный культом убийца с Гиасом, который должен тебя грохнуть, если заподозрит возвращение твоей памяти. Всем остальным в школе тоже память поменяют, по факту убив, ведь их личность изменится, сильно то с массовкой твой папаня возиться не будет. Все это будет сделано для того, чтобы выманить СЭС, и это самое явное его деяние. В промежутке между своим спасением и твоей сдачей он постоянно будет мешать твоим планам, ставя их на грань срыва или срывая их. Нет, не может быть. Если не веришь, проверь. Вот только отмотать время назад не выйдет. Вот только сейчас обстоятельства изменились, у тебя с СЭС не те отношения, которые должны были сложиться к тому времени, она просто сбежит куда подальше, так что скорее всего тебя просто казнят как предателя, явив японцам истинное лицо Зеро, который оказался принцем, который по факту хотел получить власть, свергнув императора. Нанали же, думаю, твой папаня еще раз перепишет ей память и будет использовать. Что? А я не говорил? Говори. Ладно, ладно, не психуй. Твою мамашу убил брат твоего отца и носитель кода бессмертия. Нанали это увидела, но твой папаня решил поиграть в какие-то свои игры и изменил память Нанали, заодно добавив то, что она не может больше видеть. Скорее всего, это вышло из-за того, что менял память в спешке и совершенно не контролировал процесс, а после махнул на результат рукой, типа, и так сойдет. Гррр. Лелуш реально рычал. Кстати, твоя мамаша не совсем умерла, у нее тоже был гиас, который, кстати, похож на мое умение захватывать чужие тела. Она захватила тело Ани Альстреем. Большую часть времени она проводит в особом пространстве и может общаться с Эс. Но только общаться. Заметь, она, захватив тело, видела и знала о том, что случилось с Нанали. Для нее то, что к невозможности ходить, еще и слепота добавилась, мелочь. Одной инвалидностью больше, другой меньше. Главный план. Что еще за план? Простой: убить вашего недобога и всех объединить в том измерении. По факту убить всех разумных на планете и запихать их чистилище к уже умершим и не отправившимся на реинкарнацию душам. Вот только без недобога реинкарнации не будет, и все души будут торчать там вечно. Это безумие. А кто говорил, что те, кто, для кого нет разницы, живы их дети или мертвы, не имеют особой разницы, ведь потом все будем вместе в чистилище, нормальные. Думаю, Нанали тогда просто не добили только потому, что живой ее еще можно было использовать в политических играх. Если бы ты тогда не устроил скандал, то в Японию отправили бы одну Нанали. Стоит ли говорить о ее шансах на выживание? Уничтожу. Я их уничтожу. Это надо по-любому делать, так как пока живы твой папаня, его братец и дух твоей мамаши, нигде в этом мире не будет места, где можно будет отсидеться, ведь стоит только им исполнить свой план, и все умрут, а их души будут обречены на вечное заточение в чистилище. Брат отца, у него погоняло ВВ, если чё, бессмертный. Ну сейчас вроде да, но скоро твой папаня у него код отожмет и сам станет бессмертным. Кстати, чтобы отжать код, стоит прокачивать гиас, точнее, он сам со временем прокачается. И вот тут могут возникнуть проблемы: когда он начнет переход во вторую стадию, будут сбои в работе, то не сработает, то сработает без твоего ведома. Из-за этого, кстати, погибла Юфимия. Юфи, ага. Ты в шутку брякнул о том, что можешь приказать все что угодно, и она выполнит, даже если прикажешь ей убить всех японцев. В этот самый момент и само активировался твой гиас. Юфи устроила бойню, а тебе пришлось ее убить. Она вошла в историю как кровавая принцесса, а Зеро как спаситель. Лелуш молчал, вот только в этот раз молчание было пораженным. Кстати, ситуация, из-за которой тебе пришлось использовать гиас на Юфими, сложилась благодаря действиям Сузаку. Если бы он не портил почти все твои планы, в этом бы не было необходимости. Но все же при встрече с Юфи, пока твой гиас под контролем, советую отдать ей какой-нибудь простенький приказ, ну, например, станцевать стриптиз. Гррррр. Ой, да ладно тебе, Лулу. Скажи еще, что не хочешь увидеть шикарную фигуру Юфи без лишней одежды. Не хочу. А Сузаку? Лелуш на секунду завис. Нет, хватит уже нести чушь. Ладно, тебя уже немного попустило, так что можно вернуться к серьезному разговору. Что с Сузаку делать будешь? Спасти его надо, это даст мне нужный авторитет. Да назначь встречу и просто промой всем мозги. Все равно эти террористы — расходный материал, да и как появилась возможность, они тебя продали Британии. И когда такое случится? Когда ты полмира под контроль возьмешь. К ним просто явится первый принц и сольет инфу про твою настоящую личность и про гиас, который выдаст за сильный гипноз, и те, недолго думая, тебя продадут. Хаем, даже это Карин, обсуждение происходило без нее, а после она была готова в ангаре за тебя умереть, но ты сам выдал речугу, типа она всего-то инструмент, фигура, пусть и сильная, но все равно просто фигура на доске в твоей игре, и убедительно так сказал. Она на пару минут даже поверила, а после ее удержали, не дав к тебе кинуться. И как же я тогда выжил? О, это отдельная и весьма трагичная история о братской любви. Что-то мне ее слушать не хочется. И правильно, вряд ли ты под моим мудрым руководством загремишь в плен, где тебе промоют мозги и приставят братика, так что не имеет особого значения, хотя этого парня перевербовать стоит. У него интересный гиас, и я думаю, смогу ему помочь использовать его более эффективно. Но вернемся к нашему барану Куруруги. Что будешь с ним после спасения делать? Лелуш задумался. Отправим в Африку. И как? Наведаюсь в штаб. Лучше наведайся в научное подразделение и промой мозги Ллойду Асплунду и его помощнице Сесиль Круми. А также поставь стандартную закладку на подчинение Нине. Я же сказал, что не буду этого делать. Вообще-то будешь. Вот только для того, чтобы она сделала для тебя кое-какие расчеты, неверные между прочим, что кстати повлекло за собой смерть отца Ширли, но это не особо важно. Важно то, что она в шаге от создания оружия массового поражения, это оружие разделит мир на до и после его применения. Одной бомбы хватит, чтобы оставить от столицы идеально круглый кратер. Как тебе перспектива попадания такого оружия в руки твоего папаши или первого принца, как было в будущем, что я видел? Кстати, Нанали только чудом выжила, когда это оружие впервые использовали против твоей армии, использовал кстати Сузаку, убив тысячи людей и чуть не убил всех учеников академии, в которой мы сейчас находимся. Зона поражения буквально сотню метров до главного здания не дошла. Хорошо, Нину возьму под контроль, такое слишком опасно, чтобы оставить без контроля. Ага, без нашего контроля. Подчини Ллойда и его помощницу и отправь к ним Нину, пусть вместе работают. А Сузаку пусть там хоть уборщиком работает, внушил Ллойду неприятие запихивать конкретно Сузаку или вообще японцев в свои изобретения ни под каким видом, и все дела. Хорошо, ты знаешь, где это подразделение, а твои подчиненные солдатики и офицеры тебе на кой? Связывайся, узнавай, и пусть тебя проводит к ним, но сначала с террористами определись. Да, сначала с ними, после это научное подразделение и Нина. Далее началась суета и подготовка. Лелуш заказал свой стильный костюмчик, наведался и поговорил с глазу на глаз с Ллойдом и Сесиль, и те прям загорелись желанием работать исключительно на Лелуша. Да, пришлось эту парочку обработать конкретно, но я выбрал правильную формулировку для приказа, так что эта парочка не станет просто болванчиками. Просто у обоих появилась абсолютная верность и преданность к Лелушу, а то, что он наследный принц, еще больше ту подкрепило, не вызывая диссонанса и конфликтов. Ллойд просто уверился, что предан Лелушу и хочет помочь ему занять принадлежащий ему по праву трон. Нину обработали по тому же варианту, в дальнейшем она просто будет очень преданной подданной императора Лелуша, что совершенно не будет мешать ей в повседневной и личной жизни. Вербовка террористов и последующее шоу ничем особо от канона не отличалось, разве что на одного сообщника было больше, на меня, но я так на подстраховке был. Насчет апельсинчика я Лелуша предупредил, но вот заслать его в культ вряд ли получится. Лелуш, получив от меня исчерпывающую информацию по убийству своей мамаши, потерял к Корнелии всякий интерес, а уж тем более совершать теракт, который повлечет за собой смерть отца Ширли, да и кучи других людей, не собирался. Да и о подставе, которую Корнелия приготовит в Синдзюку, также предупредил, хотя там можно будет разыграть что-нибудь интересное. Вообще по всем основным косякам, которые были у Лелуша, по моему гениальному и абсолютно верному мнению, я предупредил. Единственный косяк, Куруруги Сузаку не хотела исправляться, и походу придется мне во время очередной прогулки решить этот вопрос радикально. Сам даже ничего делать не буду, тупо найму гапари, чтобы прирезали почетного британца, который родину продал ради сытой жизни. Сейчас Сузаку не обработан гиасом на живи, так что скорее всего позволит себя пырнуть ножом в печень. Хотя стволы лучше гопникам дать, на всякий случай, и нанять побольше людей и одного профессионала, который проконтролирует, а также слить гапарям инфу о том, что Сузаку отцы-убийца, его это в ступор введет и гарантирует успех его устранения. С Сузаку все также прошло канонично. Лелуш, видимо, для успокоения совести предложил ему присоединиться, но Сузаку завел свою шарманку на тему другого пути и прочий бред, который я комментировал и даже не ехидно, а приводя вполне логичные аргументы, парочку из которых Лелуш даже использовал, но баран Сузаку продолжал гнуть свою линию. Ну и земля ему стекловатой. Завтра же займусь наймом гапари и профессионала на контроль. Глава 39. Аватара 02. М, привет. Начало. Хозяйка комнаты. Ты же Элион, подруга Корнелии? Да, да, ты Вилл. Элион кое-что слышала о Вилл от Корнелии, но говорить это было не очень культурно. Новенькая, что недавно к нам перевелась? Да. Разговор явно не клеился. Госпожа, приоткрыв дверцу шкафа, протянула перепуганная суккуба. Ведь не каждый день ее призывают воплощение силы миры для уборки в комнате, а после пихают в шкаф в панике, потому что боятся гнева пришедшего человека-мага. Суккуба даже боялась представить силу этого мага, раз само воплощение его боится. А это маг, от которого ничего не чувствовалось, как будто его вообще нет, привел еще одно воплощение. Но сейчас буря миновала, и следовало узнать насчет оплаты. Хотя будет замечательно, если просто отпустит, не пустив на ингредиенты, просто нахождение рядом с воплощением силы мира прилично подпитало суккубу, но какой демон откажется урвать еще больше силы? Только тупой. Ахараша считала себя самой умной суккубой на всем их темном плане, а если все выгорит, то можно смело еще и самой сильной и удачливой себя считать. Дьявол! Ругнулась Вилл, уже успев забыть про запиханную в шкаф суккубу. Простите, госпожа. «Не дьявол я, суккуба я», – испуганно протянула суккуба, начиная пятой точкой чувствовать, что выдача плюшек может замениться на выдачу пиздюзи, а получение пиздюлины от воплощения силы мира и вышеозначенный дьявол не переживет, не то что такая хрупкая суккуба, как она. «Да знаю я», – Фобос заставил книгу по демонологии наизусть вызубрить, «вот кто меня тянул за язык тогда», – Вилл немного ушла в воспоминания, от которых передернула плечами. В тот день она осознала, что магия – это круть несусветная. Ну и еще та еще жуть, ведь стоило ей заикнуться о демонологии, как Фобос сказал, без базара. Что-то наколдовал, и время в подвале замедлилось настолько, что за час снаружи внутри прошел месяц. Да, месяц, месяц, который она учила основой технику безопасности. Ладно, плата. Виллу подняла ладонь, на которой заиграли молнии, и через секунду к ней в руку прилетела иголка. Вздохнув, Вилл уколола палец. Капли крови будет достаточно. У суккубы от слов воплощения чуть глаза из орбит не вылезли, и та моментально, пока призвавшая ее воплощение не передумала, оказалась перед той на коленях, раскрыв шире рот и высунув язык. Вилл от такой реакции немного оторопела, но взяла себя в руки. Все же за ней сейчас наблюдала сестра Фобоса, так что не хотелось позориться, показывая, что подобное может выбить ее из колеи. Немного надавив на палец, Вилл заставила каплю крови упасть прямо на язык суккубы, которая моментально проглотила плату. Стоило только проглотить плату, как суккубу выгнула дугой, при этом она издала такой пошлый стон-крик, что обе девочки покраснели так, что от их лиц можно было прикуривать. «Да что там происходит?» Голос Сьюзен из кухни быстро вернул Вилл из страны фантазий, не очень приличных фантазий. «Вали уже!» Вилл отпустила пинка суккубе, попутно отправляя молнию в прикрытый ковром рисунок, что служил якорем, удерживающим демона в этом мире. Суккуба после повреждения рисунка тут же исчезла. «Ничего», — оповестила Вилл, — «ужин уже готов». Постаралась перевести тему Вилл. «А, еще 10 минут, ух». Обе девочки синхронно выдохнули с облегчением и тут же уставились друг на друга. «Ха, аха-ха-ха». И также дружно рассмеялись от вида лиц друг друга. «И часто ты демонов для уборки вызываешь? Сегодня в первый раз». Раньше Фобос присылал уборщицу, пока мама была на работе, но в последнее время он был очень занят и забыл, а мама заставила сделать уборку. А уборка — это зло. Но разве так честно? Конечно. Технически демон — это инструмент, с помощью которого маг выполняет поставленную задачу. Так что использовать демона для уборки — это почти то же самое, что использовать пылесос. Элион от такой логики впала в легкий ступор. Понятно. Все же выдавила из себя Элион, и решила перевести разговор. А ты не знаешь, как там Корнелия? Я неделю пробыла на Меридиане, и отправилась туда, никого не предупредив. Ну, Вилл немного задумалась. Вроде нормально. Я с Корнелией не сильно то и лажу. Понятно. А почему? Ну, Вилл опять задумалась. Аргумент. Она натуральная блондинка, не катил. Да и у Элион волосы были того же цвета, потому пришлось подбирать другой, который был больше применим к Корнелии. Мы не сошлись во мнениях насчет повстанцев. Повстанцев? Ну, с Меридиана? Ты что, о них не слышала? Слышала, но не особо вникала. Расскажешь? Да, я и сама не так чтобы много знаю, просто было очень похоже на то, что они приходили на землю, чтобы грабить магазины, и при этом даже кого-то убили. Повстанцы убили кого-то на земле, не знаю. Виллу немного повысила голос. Извини, просто я много об этом думала, на первый взгляд все указывало на то, что это их рук дело, и мне тогда казалось, что тут все ясно, а вот остальные настаивали на том, что повстанцы невиновны, а грабежи и убийства дело рук солдат Фобоса, брата. Бред, да, Фобос точно такого приказа не отдавал, просто если бы было по-другому, он бы не платил за закрытие порталов и выдворение нелегалов. Но нельзя исключать, что есть нечистые на руку стражники. Все очень сложно и запутано. И не говори, я неделю подписывала разные документы и только сейчас поняла, что все это надо тщательно изучать перед тем, как поставить подпись. А ведь я просто подписывая и ставя печать уставала больше, чем когда в школу ходила. А ведь еще занятия с занудикосом задолбатусом. Кем? Наставник это, учит этикету, основам магии и контроля силы, и про обычную школьную программу не забывает, и видимо хочет запихать в меня за месяц все знания, которые я должна была получать за 10 лет, если бы жила на Меридиане. А разве принцессам нужно учиться? Еще как, я тут столько никогда не училась, и я думаю, что не очень подхожу на роль королевы. Девочки, кушать. Разговор прервал голос Сьюзен. Идем. Хором ответили обладательницы силы сердец мира, и поспешили на кухню, так как есть очень хотелось. Пока девочки болтали, успокаивал Сьюзен, пытаясь объяснить, что призыв суккубы это не то, о чем стоит волновать. Вот если бы инкуба призвала, хотя тоже ничего страшного, а вот призывая она одного нагловатого родственника из Се, и пряча его в шкафу, вот тогда да, стоит начинать беспокоиться и расчехлить концептуальную двустволку. О том, что Виллу в курсе о своих способностях и о моих тоже Сьюзен уже давно в курсе. Конечно же вину спихнул на всяких нехороших личностей в лице совета Кондракора и одной старой корги. Конечно, мне прилетело за то, что не предотвратил и вообще разрешил Виллу заниматься работой стражницы завесы. Но удалось отмазаться тем, что я за ней приглядывал и в случае малейшей опасности для нее тут же вмешался. Ну и не забыл упомянуть о том, что мое вмешательство вряд ли понадобится из-за того, что у Виллу достаточно сил, чтобы этот город за полчаса с землей сравнять, и это грубой силой, а если я ее подучу, то и минут за 5 управится. Вот тут мне еще сильнее прилетело сковородкой. Наверное, не стоило дарить набор утвари из сплава чакра стали с призрачной сталью и адамантитовым напылением, и мне категорически запретили учить Виллу равнять города с землей. Пришлось тогда объяснить, что необученный маг опасен не только для окружающих, но и в первую очередь для себя, и вообще пусть под моим присмотром призывает демонов, чем сама втихаря призовет Ктулху или еще кого похуже, Хомыча, например. Так что обучением Виллу занялся не то чтобы плотно, но основой технику безопасности в ее голову вбил. Сам ужин проходил в теплой семейной обстановке. Я успел рассказать Сьюзен Айлион, но о том, как ей весело на Меридиане, упоминать не стал. А вот о том, что ей сейчас очень тяжело из-за того, что она узнала о том, что те, кого она считала своими родителями, оказались помимо того, что не людьми, так еще и ее похитителями. Да и вообще у нее вся привычная жизнь перевернулась с ног на голову. Так что Сьюзен уделяла Айлион много внимания и заботы, но без особых перегибов, стараясь просто быть приветливой. Конечно же, тема призыва суккубы и того, что случилось перед ее уходом, не осталась без внимания. Вильгельмина. Сьюзен сразу обозначила серьезность вопроса, использовав полное имя. Потрудись объяснить, что это было, и уперла в Виллу взгляд матерого инквизитора. Я не виновата, я просто выдала ей плату, а она сама. И что же ты выдала в качестве платы? Каплю крови. О, и как бедняжку не разорвала. А, ко мне повернулись все за столом. Виллу, силы соизмеряй. Это для сильного архимага расплатиться каплей крови нормально, у него она достаточно насыщена энергией, а вот у тебя в этой капле энергии столько, сколько в целом архимаги наберется. Так что ты сильно переплатила. В следующий раз разбавляй кровь, а лучше просто дозированно выплескивай энергию. Дальше продолжить лекцию о магии не вышло из-за стука в дверь. Что-то они долго, думал, придут на полчаса раньше. Я открою. Сьюзен хотела встать, но я ее остановил. Отдыхай, я сам открою. И направился к двери, за которой был папаня Ирмы и Хайлин, а также матери Тарани и Корнелии. Эта бравая четверка была сильно на нервах, что было неудивительно, ведь их дети пропали. Да-да, пропали. Изначальный план стражниц по обеспечению себе алиби пошел по одному месту. Я по доброте душевной подлил в чай Кьян Лин снотворного зелья, так что старушка прилегла поспать, завтра проснется посвежевшей и отдохнувшей. Вот только сегодня она не смогла ответить на телефонный звонок от отца Ирмы, вместо нее это сделал отец Хайлин. И вот тут мужчины выяснили много интересного. Отец Ирмы сказал, что Ирма с подругами гостит у Хайлин с ночевкой. Отец же Хайлин удивился и сказал, что Хайлин сейчас гостит с подругами у Корнелии. Тут оба начали названивать семейству Хейл, и узнали, что Корнелия с подругами у гостях у Хайлин с ночевкой. Вот только отец Хайлина проверк это утверждение, и все дружно всполошились. После был совершен уже дружный забег к дому Тарани, где мать Оной также была уверена в том, что ее дочь гостит у Хайлин, была поставлена в известность о том, что детишки пропали. Вот оттуда она уже дружно на полицейской машине начали поиски. Первым делом посетили дом подруги Корнелии, и очень сильно переполошились, ведь дом Браунов стоял пустой, ну точнее людей там уже давно не было. В общем, картина создавалась очень тревожная. Отец Ирмы поставил всю полицию на уши, но и сам успокаиваться или терять надежду не стал и совместно с остальными продолжил поиски. И вот тут мать Корнелии вспомнила про виллу, на которую жаловалась ее дочь, и все решили проверить этот вариант. «Да, удивленно смотрю на столпившихся перед дверью людей. Ирма, Ирма у вас», опередив всех, задал вопрос Том Лэр. «Нет, а что собственно? Закончить мне не удалось, так как мать Тарани решила отправиться в обморок. Пришлось тащить ее в дом, а там всеобщему вниманию предстал Элион, которая с Виллой Сьюзен вышли из кухни. Элион Браун тут же опознал пропавшую Том Лэр. Да, наверное», не очень уверенно ответил Элион, который задолбался вбивать в голову, что она из Канар. «Что у вас случилось? Где твои родители?» «Офицер, отойдем», кивнул тому, сделав рожу посерьезнее и скосив глаза на Виллу Элион всем своим видом, показывая «не при детях». Том намек понял, да и Сьюзен что-то уловила, и под благовидным предлогом утащила девочек обратно на кухню. «Фобос Эсконер», запоздало представился офицеру. «Томас Лэр, какое отношение вы имеете к Браунам, и почему их дочь у вас?» «К Элион имею самое прямое отношение, родственное, я ее старший брат. А вот Брауны или кем там они являются на самом деле похитители, которые похитили Элион еще младенцем. Найти ее мне помогла счастливая случайность». «Какая? Знаете новое кофе?» Том кивнул. «Это мое. Была акция, и Элион выиграла, и когда получала приз, немного испачкалась, а когда приводила себя в порядок, я случайно увидел родимое пятно и закатал рукав, показав наведенное иллюзией родимое пятно, похожее на череп. Оно всем передается на протяжении 10 поколений, но тест ДНК я все же решил сделать. Хм», офицер сверлил меня недоверчивым взглядом. «А куда тогда подевались Брауны?» «Эх, или он все еще ребенок», увидев результаты, она не удержалась и позвонила родителям, чтобы потребовать ответы, а когда я с ней прибыл в дом, там уже никого не было, так что полагаю, что они сбежали. И почему вы не заявили в полицию?» «Собирался это сделать, но для меня в первую очередь важно психологическое состояние моей сестры. Сами подумайте, какой для нее был шок узнать о том, что люди, которых она считала родителями, им не являются». Кхм, Том и правда задумался над таким вопросом, и даже не смог вообразить, что бы он чувствовал на месте Элион. «А у вас что стряслось?» «Моя дочь и ее подруги Корнелия Тарани и Хайлин пропали. Они сказали, что будут у Хайлин, а та сказала родителям, что она будет у Корнелии Хейл». «Хм», я сделал вид, что задумался. К этому моменту подтянулись отец Хайлин, мама Корнелии и Сьюзен. Девочек оставили присматривать за матерью Тарани. Вилл уже довольно давно с ними не общается. «Почему, Виллу не понравились новые знакомые ваших дочерей?» присоединилась к разговору Сьюзен. «Какие еще новые знакомые?» «Я о них от коллеги слышала, Эмми Брайн. Она до этого часто обедала в ресторане «Серебряный дракон». Это наш семейный ресторан. Этих бандитов привела ваша дочь», заступился за свою дочь Чэнь Лин. «Бандитов?» Том что-то почувствовал своим полицейским чутьем. «Да, странно одетые люди в подобии средневековой брони и с топорами и мечами. Вели себя по-хамски, распугали всех клиентов и даже украли столовые приборы и посуду. С мечами и топорами?» Том прям сделал стойку, как ищейка, взявшая след. «А что вам сказала ваша дочь, мистер Лин?» «А, Хай сказала, что это косплееры. А как себя по отношению к ним вели себя остальные девочки и ваша дочь? Выгнали их после того, как приведшая их Вильгельмина поругалась со своими подругами и покинула ваше заведение?» «Нет, не выгнали. Отец Хайлин и сам задумался, и мама их всячески выгораживала. Ну, тогда понятно, чьи это были знакомые, и кто их привел. И офицер, я думаю, что пропавшие сейчас с этой дурной компанией, из-за которой Вильгельмина и перестала общаться с вашими дочерьми. И раз ваша мать прикрывала им, то может стоит у нее спросить, где ваши дочери. Мама притомилась и уснула в кресле. Тут на Чиня снизошло озарение, рядом с телефоном. Ну вот, и все выяснилось. Думаю, ваша мать покрывает похождения вашей дочери и ее подруг. Просто в этот раз не сложилось. Судя по лицам родителей стражниц, они припомнили ни один и ни два случая, когда им при звонке отвечала бабушка Хайлин, говоря, что да, девочки у нас, или говорила своему сыну о том, что дочка гостит у одной из подружек и она уже обо всем позаботилась. Проводив немного успокоившихся, ну по крайней мере переставших хоронить своих детишек, но теперь желавших их прибить уже собственноручно, родителей, отправился обратно на кухню, где нас с Сьюзен ждали две ядерные бомбы на взводе. «Папа», — выпалила Вилл, которая, когда сильно волновалась, называла меня отцом. «Брат», Элион тоже была сильно взволнована и немного возмущена. «У них же будут неприятности», — уже более синхронно выпалили девочки. «Конечно будут, но что я по-вашему должен был им сказать? Не беспокойтесь, ваши дочери всего-то решили устроить ночной патруль по городу для закрытия портала в другой мир, полетают немного, может какую кракозябру обратно загонит, да вернутся домой, так что ли?» Обе девочки смутились, и если уж на то пошло, надо было лучше заботиться о прикрытии, а то мы с ночевкой у Хайлин, а о том родители могли позвонить не на стационарный телефон, а напрямую мистеру Лину, они не подумали. Да и о том, что мистер Лин мог не удовлетвориться словами своей матери и также позвонить родителям Корнелии, они тоже не подумали. Ну и последнее, с чего это я должен их выгораживать? Корнелия моя подруга. Именно ли он? Корнелия твоя подруга, не моя, я с ней даже не знаком по факту. Ну а то, что казна Меридиана выплачивает им деньги за работу, которую они и так должны делать, это то же самое, что оставлять чаевые в ресторане официанту. Ты же не побежишь выгораживать официанта, которому оставляла чаевые, перед менеджером, если тот накосячит. Нет, но, Элион, если у тебя есть желание, когда полностью передам тебе бразды правления, можешь придумать что-то для своей подруги. А что, посоветуйся с Седриком или Задолбатусом. На втором имени Элион передернула плечами, общаться больше положенного со своим любимым наставником она категорически не хотела. «Брат, а сейчас нельзя ничего сделать, если бы они позвонили по телефону или дали чуть больше времени, то я мог бы создать плотные иллюзии под прямым управлением и сказать, что девочки решили погостить у нас, а о смене планов предупредили Ян Лин, которая из-за старческого маразма просто забыла поставить остальных в известность и для наглядности создал иллюзию Корнелии». Вилл подошла к иллюзии, а точнее теневому клону под Хинге, и потыкала того пальцем. «Как настоящая, конечно». Клон в образе Корнелии самодовольно задрал нос кверху. «А что она еще умеет?» «Вилл, это плотная иллюзия под прямым управлением, а не робот какой. Хотя можно и астральных дублей делать, но не рекомендую. Без нормальной поведенческой матрицы они получаются туповаты, да и бывали случаи, когда они обретали самосознание и плоти старались убить оригинал. Так что лучше не создавай астральных дублей, даже для борьбы со злом. Не буду, демона призвать проще». «Хорошо, ну что же, уже поздно, давайте отдыхать. Вилл, ты не против, если Элион переночует в твоей комнате?» «Нет, не против». Девочки переглянулись и кивнули друг другу. «Походу ночь будет длинной, ведь им стоит столько всего обсудить. Ну, тогда перенесу кровать». И щелкнул пальцами. Клон в образе Корнелии сменил цвет кожи на черный, а одежду на лохмотья и кандалы, и причитая о тиранах и эксплуататорах, поплелся перетаскивать кровать из гостевой комнаты в комнату Виллу. 00. Я же говорил, поведенческая матрица требует тщательной доработки. Чем ближе был рассвет, тем больше нарастало напряжение в рядах армии повстанцев. По гениальному плану основная масса повстанцев должна была начать атаку на замок, а небольшая группа, состоящая из стражницы Колеба, который выступал в роли проводника, должна была проникнуть в замок по тайному подземному ходу и спасти королеву Элион. Сколько можно ждать? Корнелия сильно нервничала и своим нетерпением нервировала других. Уже скоро. Раздраженно уже в пятый раз за последние 10 минут ответил Калиб. Эу-у-у. Смачно зевнула Ирма, чем вызвала зевки у остальных. Ирма, Корнелия тут же подлетела к стражнице воды. «Да что такое? Соберись, не время спать. Да я всю ночь не спала. Хорошо, что завтра выходной и не надо в школу, сможем после отоспаться. Это если все пройдет, как запланировано». Тарани не разделяла оптимизма подруги. «Тарани, теперь Корнелия с возмущением нависла над стражницей огня. Мы обязательно спасем Элион». «Да-да, конечно спасем. Начинаем». Подал команду Калип и первым сорвался к тоннелю. Стражницы последовали за ним. Пробравшись в тоннель через замаскированный вход, стражницы полетели по тоннелю под возмущенные вопли Калиба, которому приходилось работать ножками слишком активно, чтобы поспевать за летающими стражницами. И вот они добрались до пещеры, которая была разделена огромной пропастью, через которую был естественный каменный мост, перейдя по которому можно было оказаться уже в подземельях замка. Вот только на мосту их уже ждали. И это была не стража, а всего-навсего сухой старик в черной мантии и с посохом в руках. «Вы не пройдете». Старик воткнул посох в мост и сделал шаг вперед. Камень на вершине посоха сверкнули и пещеру перегородила пленка барьера, отрезая проход в подземелье замка. «Освободи дорогу. Я не хочу бить старика». Калип вышел вперед, демонстративно доставая из ножен меч. «Ха-ха-ха-ха-ха». Старик вскрикнул, его мантия разорвалась на мелкие кусочки и разлетелась в сторону, открывая вид на бугрящиеся мышцы, более подходящие переевшему стероидов бодибилдеру, чем мужчине слегка за 100. «Не переживай, щенок, тебе не придется». Старик напряг ноги и сделал рывок, моментально оказался рядом с Калибом и тут же нанес удар, от которого лидер повстанцев улетел назад, как будто им выстрелили из пушки. «Хо-хо-хо, не та нынче молодежь, от одной легкой затрещины в полет отправляется, Калип!» Дружно закричали стражницы, проводив взглядами полет лидера повстанцев и его встречу со стеной. «Вода!» Первой не выдержала Ирма, атаковав старика мощным потоком воды диаметром в 1.5 метра. «Чидари!» Старик легко сместился в сторону, пропуская мимо себя столб воды, а в его руке заиграли молнии, и он прикоснулся к воде, пуская заряд по ней к стражнице, что не разорвала контакта со своей техникой. «А-а-а-а-а». Ирма, получив мощный заряд, потеряла сознание и начала падать. «Ирма». Хайлин бросилась ловить подругу. «Огонь». Тарани же запустила в старика огромный огненный шар. «Суитан суидан но дзюцу». Навстречу огненному шару полетел шар воды. При столкновении получился взрыв, породивший облако пара. «Что?» Тарани, ожидая чего-то такого, а потому успела отлететь, чтобы не получить ожог, но вот очки у нее запотели, и она отвлеклась на то, чтобы их протереть. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ани. Корнелия ударила руками по земле, чтобы вырастить растения, которые смягчат приземление подруги. «Нельзя отвлекаться во время боя, это вредно для здоровья», – занудным голосом прокомментировал старик. Сам отвлекся. Воздух. Хайлин попыталась напасть со спины и выдула поток воздуха. Катонга Кокиюно Дзюцу. К ней навстречу полетел шар огня на порядок уступающий в размерах тому, что выдала Тарани, но выпущенный Хайлин ветер этот недостаток исправил, раздув шар вдвое. Стражница воздуха с подпаленными крыльями отправилась навстречу с землей, которая так и не состоялась благодаря действиям стражницы земли, которая успела вырастить лианы, которые подхватили падающую стражницу воздуха и подтянули ее к остальным. Ну все. Корнелия встала и подняла руки вверх. Пол, стены и потолок пещеры затряслись. Ты права, все. Кац. Старик сложил пальцы в печати и активировал прилепленные во время ударов по колебу и тарани взрыв печати. Дружный вопль разлетающихся в стороны от взрыва стражниц сотряс пещеру. Хо-хо-хо-хо. Измельчали нынче стражницы. А где пятая? Старик картинно приставил ладонь на манер козырька и осмотрел пещеру. Неужто разлад в рядах борцов совсем плохим ради всего хорошего? История опять повторяется. Свою бывшую подругу в соседнюю пещеру с Нирисайчан замуровали, или туда же? А чем ты? Ирма пострадала меньше всех, успев окутать свое тело водой. О прошлом составе стражниц, конечно же. Вас вообще хоть чему-то учит? История — важнейший предмет, знание которого позволяет учиться на ошибках прошлого, чтобы не совершить их в будущем. Гра. Речь старика прервал рев синего мутанта, что выдрал из земли посох, и ударил им в спину старика, тем самым сталкивая его в пропасть. Ватик радостно воскликнул, приподнимаясь с пола Калиб. Ха-ха, похоже, я вовремя. А, тут Ватик заметил обмотавшийся вокруг ступни хлыст. Завопил синекожий, сдернутый в пропасть резким рывком. Ватик, завопил Калиб, провожая полет друга в темноту пропасти. Нет, все собрались на том месте, где Ватик доблестным ударом в спину сбросил в пропасть столетнего старца, и с грустью посмотрели вниз. Ватик, ты был отличным другом и соратником. Мы никогда не забудем твоего героического деяния. А теперь вперед. Нельзя, чтобы смерть Ватика была напрасной. От вдохновляющей речи Колеба стражницы воспряли духом. Ну или просто вспомнили, зачем они здесь. Вам не пройти. На выходе из подземелья их ждал Сердрик в своей боевой форме, да еще и с отрядом стражи. Но победить его вместе с целым отрядом вооруженных верзил оказалось намного проще, чем одного пенсионера с палочкой, которой тот и не пользовался. Последним препятствием на пути доблестных освободителей и спасителей принцессы собственного замка стала Миранда, которая быстро перекинулась в форму паука и залила дверь паутиной, после чего бросилась в бой. Несмотря на потрепанный вид и сильную усталость, стражницы, используя силу дружбы, толпой навалились, превозмогли последнюю линию обороны и ворвались в королевские покои. Элион первой влетела в выломанные таранным воздушным ударом двери Корнелия, но кроме полного разгрома, который получился из-за того, что Хайлин перестаралась с силой удара, ничего и никого в комнате не обнаружили. Где Элион? Сейчас узнаем. Колеб подошел к лежащей у стены Миранде, которая вернулась в свою человеческую форму. Где королева Элион? Отвечай. Ха-ха-ха. Миранда рассмеялась. Королева, она отправилась на землю в гости к своей подруге. Ноль-ноль. Протянула Корнелия. А разве ее тут не в заперти держат? Решила уточнить Ирма. Глупцы. Как можно быть в заперти в собственном замке? Не лги. Я своими глазами видел, в каком состоянии была принцесса. Колеб приставил к шее Миранды меч. Если бы ты столько же работал на благо Меридиана, выглядел бы не лучше. Королева первые дни толком не спала, исправляя вред, причиненный завесой. Лжешь. Завеса нужна для того, чтобы оградить другие миры от Фобоса. На сей раз вмешалась Хайлин. Глупцы. Из-за завесы и того, что повстанцы похитили королеву, Меридиан был поставлен на грань уничтожения. Если бы королева не вернулась в ближайшие 10 лет, от Меридиана осталась безжизненная пустошь. Где Фобос? Колеб решил перевести разговор на другую тему, а то слова Миранды начали зарождать сомнения у некоторых стражниц. Князь на земле, сопровождает королеву. Я так и знал. Колеб ударил Миранду рукоятью меча по голове, тем самым вырубая ее. Фобос нас провел. Все это ловушка. Колеб достал из сумки рог и протрубил сигнал отступления. Повстанцы, услышав этот сигнал, были сильно озадачены, ведь они уже захватили замок. Солдат было довольно мало, как удалось выяснить, почти всех своим указом отправила на учение королева Элион, хотя обычно отправляли только один отряд, а не почти весь гарнизон замка. Потому сейчас повстанцы праздновали победу в погребах и на складе замка. Многие не отказали себе в удовольствии прихватить чего ценного, а другие вымешали гнев и обиду, срывая картины с изображениями сканеров, да и просто крушили все, что попадалось на глаза и имело отношение к князю Фобосу. Колеб, что случилось? Почему ты подал сигнал к отступлению? В покой королевы ввалился один из командиров и лучший друг Колеба Дрейк. Все это ловушка. Фобос забрал принцессу Элион на землю, но мы захватили замок. Победа за нами. Нет, без принцессы Элион все бессмысленно. Надо отступать. Ха, хорошо. Было видно, что Дрейк не согласен с мнением лидера, но решил, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Постой, а как же Элион? Корнелию волновала только ее подруга. Она на земле, а значит, надо отправиться туда. И это ваш мир, вам лучше знать, как нужно там действовать. Все стражницы потупили взгляд. Ни у кого не было идей, как действовать. Тактика перевоплотились, налетели, наваляли, тут могла не прокатить. Ведь, как и сказал Колеб, земля их мир, и им придется сильно сдерживаться, чтобы не спалиться перед людьми, а вот Фобос подобным не стеснен. Надо посоветоваться с бабушкой, предложила Хайлин дельную мысль. Хорошо, тогда отправляемся. Колеб подал пример, двинувшись к дверному проему. Попасть обратно на землю было несложно, портал никуда не делся, и уставшие стражницы в сопровождении Колеба отправились к Серебряному дракону. В ресторан они проникли через окно в подвальное помещение, которое использовала Хайлин как студию для своего хобби. «Подождите здесь, а я позову бабушку». Хайлин поднялась по лестнице, а все остальные устало попадали кто куда. «Как же я устала!» Ирма откинулась на кресле, смотря в потолок. «Не время отдыхать. Неизвестно, что сейчас с Элион. Корнелия, я, конечно, тебя понимаю, но нам крепко досталось, тот старик». Тарани поежилась, вспоминая, с какой легкостью этот старик их всех победил. «Да, Ватик нас всех спас», — Калиб перебил Тарани, которая хотела обратить внимание на слова того старика и на тот факт, что он не стремился их добить. Да и героический удар в спину не вызывал у Тарани одобрения. «Корнелия Хейл». В подвал влетела Элизабет Хейл. «Мама». В голосе Корнелии проскочила паника, так как вид у ее матери был крайне недовольный. «А что ты тут делаешь? Это я должна спросить, где ты всю ночь пропадала?» Тут в подвал зашли и остальные, включая Хайлин, за спиной которой с угрюмым видом стоял ее отец. «А, тут Том Лэр заметил Калиба, странно одетого парня с мечом в руках. Ты кто такой?»